За несколько дней до начала съезда Сталин назначил его открытие на 7 часов вечера. Собственному режиму дня он подчинил и высший форум партии. Президиум съезда был небольшим, но появилось новшество. Все члены сгрудились на левом фланге стола президиума. Сталин сел в одиночестве справа. Ни рядом, ни сзади никого не было. Великий вождь не хотел растворяться даже среди высших руководителей партии. Бесконечные упоминания в речах делегатов его имени прерывались бесчисленными овациями, вставаниями, скандированием. Сталин смотрел на экзальтированный психоз нормальных, как будто людей, не спускавших с него глаз, полных преданности, любви и неподдельного подобострастия. Утомившись от выслушивания потока ухищренных словословий, в перерыве вождь уходил и подолгу не появлялся. Кажется, только в день открытия и день закрытия он был на всех заседаниях. 2-3 дня Сталин не появлялся на съезде вообще. Думаю, дело тут не в здоровье. Сталину эти форумы, в которых нет борьбы, загадок, неясностей, давно стали неинтересны. Но он и не хотел других. Съезд был для него демократическим обрамлением его единовластия. Да к тому же мало осталось в живых членов ЦК, избранных на 18-м съезде. Нужно было пополнить состав Центрального комитета. Ведь иногда приходилось кое-что штамповать. Роль вождя в обществе была такой, что весь съезд ничего не значил по сравнению с глодавшей всех мыслью, будет ли выступать Сталин. В общественном сознании Сталин уже давно превратился в живой миф, средоточие мудрости всех земных благостей и правительства. Всеобщее ослепление было столь велико, что любое обычное слово, мысль, идея, принадлежащая Сталину, как-то подсознательно облекались в форму, наполненную особым, оригинальным, неповторимым смыслом. Люди уже не видели, что обычные банальности, простенькие положения, часто плохо увязанные с реалиями жизни, принимаются ими чуть ли не за божественное откровение. Делегаты до последнего дня не были уверены, скажет ли что-либо им вождь. На заключительном заседании, когда все увидели, что Сталин поднялся из-за стола президиума и медленно пошел по ковровой дорожке к трибуне, зал стоя устроил ему долгую овацию. Он вновь предстал перед ними не в военной, а в партийной форме, лишь с одной звездой героя, умело поддерживая в сознании людей образ скромного лидера. Речь его была короткой. Пожалуй, аплодисменты, которыми она прерывалась, заняли больше времени. Сталин ни слова не сказал о внутренних делах страны, партии. Отметив, однако, что ныне с образованием народно-демократических стран, как он выразился, новых ударных бригад, нашей партии легче стало бороться, да и работа пошла веселее. Обратившись к делегациям Компартии капиталистических стран, Сталин выдвинул 2 весьма сомнительных лозунга. Оба основаны на том, что в капиталистическом мире якобы выброшенные за борт знамена буржуазно-демократических свобод, национальной независимости и суверенитета. Он призвал коммунистические и демократические партии поднять эти знамена. Сталин вновь, как в старые коминтерновские 20-е годы, выразил уверенность в победе братских партий в странах господства капитала. Одномерное мышление Сталина как бы застыло. Ни одной новой идеи, Не случайно вскоре после окончания съезда, в этом же месяце в «Правде» появилась статья, озаглавленная «Сборище социал-предателей в Милане».